Глава 10. Маша. Утро наступило чуть раньше, чем мне хотелось бы. А Андрюшу наше с Томой желание поспать ни капли не интересовало. С самого утра ребенок что-то бодро лепетал на своем детском языке, смеялся и издавал громкие звуки с помощью всего, до чего дотянулись его маленькие детские ручки. «Прости», — в дверном проеме показалась Тома. «Мы не хотели тебя будить». Помятая сорочка, воронье гнездо на голове и заспанные глаза тонко намекали на то, что молодая мать сама проснулась не так давно. Она держала на руках довольного карапуза и смачно зевала. «Не ври!» — сама зевнула, поддавшись зевковому проклятию. «Хотели, меня не обманешь!» В ответ карапуз громко захохотал. «У него сегодня хорошее настроение!» «Маленький паразит!» Улыбнулась, покидая свое лежбище. «Сделал гадость в сердце радость?» На мое шуточное замечание Тома только шире улыбнулась. «Закажи завтрак, а я схожу в душ». «Маш, ты не переживай. Я позвонила брату, он купил нам билеты на вечер. А тебе все расходы возместит. Нужен только номер счета». «Я не переживаю. Счет за вас мне никто не выставляет. Закажи завтрак». Тома кивнула, но заказ сделать не успела. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и внутрь влетел доставщик. Большой металлический контейнер со стандартным завтраком внутри. «Надо же!» — хлопнула глазами Тома. «А нам сказали, что земляне обязаны принимать пищу только в местном ресторане. Доставка в номера запрещена». Я ничего не слышала об этом странном правиле, но была удивлена не меньше своей гости. Сначала удивлялась сервису, а потом содержанию контейнера. Каша явно предназначалась для малыша, а нам с Томой предлагался вполне сносный омлет с морскими или не морскими гадами, зеленью и еще чем-то. Было вкусно, сытно и как-то непривычно. Чтобы отвлечься, решила вернуться к более насущным вопросам. «Муж не объявлялся?» — спросила у Тамары, когда та закончила кормить сына. «Еще как объявлялся», — хмыкнула девушка. Разговор по понятным причинам был ей неприятен, но избегать его она не стала. Пришлось даже заблокировать его контакт. «Сегодня вернемся с Андрюшкой домой, на завтра уже назначена встреча с юристом. Надеюсь, развод будет быстрым». «Во сколько тебе нужно быть в космопорте?» «В 5. Ты не переживай, я возьму такси. У меня есть немного денег с собой, этого должно хватить». «Угу». Как же, сама, ребенок, немного денег. А если не хватит? Молча достала из кошелька несколько купюр и положила на стол. «Отдашь дома и не смотри на меня так». Из глаз девушки покатилась слеза. «Маш, ты мне так помогла. Ты мне тоже когда-нибудь поможешь». Моя новая подруга закивала головой, а Андрюшка, в знак согласия, с размаха ударил ложкой по тарелке. Та с грохотом упала на пол. А я порадовалась, что детскую посуду не делают из хрупких материалов, как это было раньше. Ротмер. Если бы у лорда Рамуса спросили, какая ночь была самой ужасной в его жизни, он бы, не задумываясь, ответил, что прошедшая. Большую часть времени Ротмер ворочался на гладких простынях из какого-то натурального и очень дорогого материала. А когда проваливался в тягучую дрему, перед глазами появлялась она. Землянка, в белом платье, с огромными глазами посреди толпы разъяренных бойцов. Ротмеру казалось, что в этот момент каждый жаждет получить ее себе. И это бесило, заставляло злиться. Тело покрывалось жутким черным кружевом вен, из горла вырывался боевой рык. От звука собственного голоса лорд просыпался в поту и снова начинал ворочаться. Всему виной была проклятая землянка. Она не хотела выходить у него из головы. Так, в попытках хоть немного поспать, прошло 3 часа, а может и 4, после чего сдался и поднялся с кровати. Городская квартира Ротмера была образцом мужского минимализма и технологичности. Здесь имело право находиться только то, что нужно хозяину для комфортного проживания. Спальное место, рабочая зона, ионная кабина, небольшая кухня, огражденная от основного пространства прозрачной перегородкой. В помещении было много света и свободного пространства. Последнее Ротмер начал ценить особенно сильно после того, как провел 5 лет в армии. Служить лорду довелось под руководством Тиберия Мрантека, на самых паршивых крейсерах Союза. Как раз в то время, когда Тиберий впал в немилость Совета за отказ взять в жены дочь одного из высоких лордов. В наказание его отправили на дальние рубежи защищать никому не нужную планету. В качестве транспорта выдали консервную банку под названием «Аякс» и группу «Салак», только-только закончивших базовый курс космической военной службы. Рамус потянулся в надежде вернуть телу более-менее сносное самочувствие и пошел в сторону кухни. Над столицей только-только зарождался рассвет. Обычно подобные мелочи лорда не интересовали. Подумаешь, светило поднимается. Оно так делает каждый день в одно и то же время миллионы лет. Но в этот раз мужчина замер у окна, ощущая этот рассвет как-то иначе. Мужчина снял с окон камуфляж и подумал о том, чем сейчас занималась его незнакомка. Наверняка, в отличие от него, нежилась в постели и видела чудесные сны. Он представил, как девушка с белоснежной кожей щурится от света и в районе живота приятно защекотала. Ротмир улыбнулся. Буквально на секунду. А потом взял себя в руки и отправился в уборную. Сегодня лорду предстоял очень насыщенный день. Маша. Оставив Тому и взяв с нее обещание, что она мне сообщит, как только окажется дома, вышла из номера. За новую подругу я была более или менее спокойна. Девушка не походила на истеричку или женщину, находящуюся в глубокой депрессии. Наоборот, утром, нацепив мой джинсовый комбинезон, Тома стала походить не на молодую мать в преддверии развода, а на вполне себе молоденькую девчонку. Красивую, озорную, очень даже привлекательную. С этими мыслями я спустилась в главный холл. Ввиду ночных приключений, план на сегодняшний день я так и не составила. К своему стыду даже не посмотрела программу запланированных экскурсий для нашей туристической группы. Видимо, дисциплина в этом отпуске совсем не мой конек. «Светлого дня!» — раздался приятный мужской голос со стороны рецепции. Ко мне обращался на вид совсем молодой мужчина, даже, я бы сказала, юноша. Темные волосы были довольно коротко острижены, едва доставали до плеча, и были собраны в аккуратный хвост на затылке. Довольно редкое явление, насколько я могла судить о мужских прическах по первым впечатлениям. Форменный жакет, черная футболка и информационный бейдж на лацкане красноречиво указывали на то, что улыбчивый молодой человек работает в отеле, причем работает не очень давно. «Доброе утро», — поприветствовала юношу. Раз уж он был настроен на общение, я честно собиралась этой благосклонности воспользоваться. «Супруг вашей гости требует встречи с женой», — опередил меня служащий. «Управляющий Мартос запретил впускать его в ваш номер без разрешения». Собеседник кивнул в сторону прозрачной двери. Там стоял тот самый управляющий, а перед ним мужчина, среднего роста, в потертых брюках цвета хаки и простой белой футболке. Ничем не примечательный блондин с бледным лицом, водянистыми глазами и намечающимся животом. Вот как Тома могла в такое влюбиться? Да еще и родить от него ребенка, просто ума не приложу. Хорошо, что маленький Андрюшка мало был похож на отца. Хотя вполне возможно, что так и жалко, Игорёша смотрелся на фоне статного марсианина. Управляющий с легким снисхождением смотрел на активную жестикуляцию постояльца и изредка что-то ему отвечал. Игорю, судя по лицу и взмахам рук, эти ответы определенно не нравились. «Тома сегодня покинет Марс. Вы бы не могли так сделать, чтобы ее супруг об этом не узнал?» Мужчина, понимающе кивнул и внес какие-то пометки себе в планшет. «Расходы на такси и обед?» «Не переживайте об этом. Эти расходы включены в стоимость. Тем более ваша подруга так и не воспользовалась нашими услугами». «Отлично. Тогда могу я вас еще кое о чем спросить?» «Разумеется». Глаза юноши заискрились каким-то детским любопытством. Видимо, он был любителем поболтать, но такая возможность появлялась нечасто. «А откуда взялась мода на косы?» Его глаза чуть расширились, а я, наверное, покраснела. Мысль о том, что вопрос может оказаться неуместным, пришла ко мне слишком поздно. «Это не мода, традиция. Наши мужчины отрезают волосы, когда уходят на войну или идут в бой. Раньше по длине косы можно было определить, сколько времени марсианин не был на войне. Но, насколько мне известно, сейчас в Солнечной системе не ведется никаких боевых действий», — тонко намекнула на его короткий хвост. Я не так давно уволился из армии. Поверьте, там каждый день как одно сплошное боевое действие». Последние слова он произнес с любовью и какой-то тоской. Стало сразу ясно, что в казарме, если, конечно, здесь есть казармы, этот мужчина чувствовал себя, если не абсолютно счастливым, то уж точно не несчастным. «А можно мне задать вопрос?» Теперь засмущался служащий. «Вы останетесь в ночном страже или планируете перебраться в какое-нибудь более комфортабельное жилье?» «Нет». Вопрос меня немного удивил. «Мне не хочется тратить драгоценный отпуск на переезды, тем более, как мне объяснили в туристическом бюро, землянам запрещено менять место жительства». «Не совсем так», — пожал плечами юноша, чьего имени я так и не смогла прочесть. Таким длинным и замысловатым оно было. «Вы можете получить разрешение в Малом Совете на смену места жительства и одновременно получить разрешение для постоянного проживания на Марсе. Это займет всего пару дней». Сказал он это так, как будто речь шла о походе в магазин за пачкой сока от дядюшки Джобса, а не о межпланетной эмиграции. «Звучит здорово. Я, пожалуй, оставлю все как есть. Тем более Марс не самая бюджетная планета». «Совет выделит вам содержание до замужества». Я с трудом сдержалась, чтобы не засмеяться. Настолько нелепо это все звучало. Сдержалась только из уважения к местным традициям, о которых ровным счетом ничего не знала. «Боюсь, ничего не выйдет». Глаза парня еще раз увеличились. «Я не смогу погрузиться в блаженное безделье и ждать, пока появится принц на дорогом ЛТС». «Принц?» «Муж». «А, провел параллели собеседник. Вы сможете открыть свое дело, это не возбраняется. Вот, например, Мея управляющего Мартеса владеет кондитерской неподалеку». Он указал на высокое зеркальное здание, где, предположительно, должна была находиться кондитерская жены управляющего. Ее второй супруг даже сумел наладить поставку кофейных зерен с земли. Правда, местные этот напиток еще не распробовали, но если вы любите, очень рекомендую. Любила ли я кофе? Не знаю, но точно в нем не разбиралась. И всегда пила много. Черного, с молоком, со специями. Короче говоря, кофейным гурманом назвать меня сложно, но сейчас от чашки даже самого плохого черного напитка я бы не отказалась. «А где находится эта кондитерская?» «Здание напротив, третья дверь. Называется конфитюр». Знакомое, почти родное название заставило улыбнуться. Странно. Для ностальгии еще как-то рано. Я пошла в сторону выхода и краем глаза снова зацепила Томиного мужа. Он стоял на том же месте. Только теперь вместо управляющего с ним стояла миниатюрная блондинка с грудью 6-го размера и огромными губами. Длинные волосы были заплетены в тоненькие косички. Прямо как у некоторых африканских культур древности. Кажется, мода на эти странные штуки снова возвращается. Яркий образ подчеркивало обтягивающее платье с животным принтом. То ли тигр, то ли неправильного цвета зебра. Девица цепко ухватилась за Игорёша и что-то ему шептала на ухо. А я убедилась в правильности своего решения не пускать это парнокопытное животное на территорию своего номера. Не хватало только еще раз расстроить Тому. «Дура!» Сравнявшись с парочкой, я могла в деталях услышать их разговор. «Мне нужно с ней срочно помириться!» «Ну, Масик!» От этого Масик повеяло вульгарщиной и нафталином. Кажется, именно этим средством наши предки травили крылатых вредителей. Или не травили? «Не ной. Ее брат заблокировал все мои счета. Если не помирюсь, останемся без средств». Игорёша злобно клацнул зубами. Я мысленно поаплодировала Томкиному брату. Видимо, человеком он был непростым, раз смог такое провернуть за пару часов. Кондитерская конфитюр. Лире Салар с самого утра была на взводе. Она выпытала у супруга причину его беспокойства и теперь об этом жалела. Новость заставила нервничать больше самого Мартеса. Мысль о том, что девочка с Земли может оказаться дочерью Юртаса, одновременно и радовала, и пугала. Лире с трудом заставила себя переключиться на рабочие дела. Сегодня в ее планах было разобраться с этими проклятыми кофейными зернами. Напиток для Марса совершенно новый, но ее чутье подсказывало, что перспективный. Поэтому Ржан, второй супруг Лире, благодаря своим связям в Великом Совете, сумел раздобыть для нее несколько мешков черных зерен. Оставалось дело за малым — научиться их правильно готовить. Для этого Лире приобрела специальную машину. Но фишкой своей кондитерской она планировала сделать кофе по традиционным рецептам древних землян. В старой потрёпанной тетрадке, купленной тем же Ржаном на черном рынке, был описан рецепт приготовления кофе в штуке под названием «Турка». Именно над ним безуспешно колдовала Лире, когда дверь кондитерской тихонько открылась, и на пороге показалась землянка. Точная копия покойного Юртаса, разве что волосы были светлее и кожа другого оттенка. Видимо, тут материнские гены победили, но во всем остальном — походка, жесты, цепкий взгляд, едва заметная курносость — будто под копирку были срисованы спокойного родственника. Сердце Лире больно ударилось о ребра. То ли от счастья, то ли от старой, давно забытой боли потери. Она с трудом сдержалась, чтобы не броситься к незнакомке с объятиями. В реальность женщину вернул шипящий кофе, который снова убежал.